Штурм в разгаре. «Господин мой, пора!» Роран открыл глаза и кивнул мальчишке, который просунул в палатку голову и руку с зажженным фонарем. Мальчик тут же убежал, а Роран наклонился и поцеловал Катрину в щеку. Она тоже поцеловала его. Ни он, ни она толком не спали. Они вместе встали и оделись. Катрина была готова первой, потому что Рорану куда дольше пришлось возиться с доспехами и оружием. Когда он натянул латные перчатки, она подала ему ломоть хлеба, немного сыра и чашку чуть теплого чая. На хлеб он даже не посмотрел, съел лишь кусочек сыра и одним глотком выпил чай. Минутку они постояли, обнявшись, и он сказал: «Если это будет девочка, дай ей какое-нибудь свирепое имя, хорошо?» «А если мальчик?» «И ему тоже. Мальчик или девочка, они должны быть сильными, чтобы выжить в этом мире». «Хорошо, обещаю». Они разомкнули объятия, и Катрина посмотрела ему прямо в глаза. «Сражайся, как это и подобает воину, муж мой». Он кивнул, повернулся и торопливо вышел, опасаясь, что выдержка и решимость могут ему изменить. Его полк уже почти собрался на северном краю лагеря. Площадка была освещена лишь неярким светом небес да факелами, прикрепленными к внутренним стенам палаток. В неясном мерцающем свете фигуры варденов казались похожими на неведомых чудовищ, грозных и враждебных. В полку Рорана, кстати, было немало ургалов и даже несколько куллов. Насуада считала, что эти рогатые существа скорее послушаются Рорана, чем кого бы то ни было другого. Ургалы несли длинные и тяжелые осадные лестницы, которыми пользуются для того, чтобы перебираться через крепостные стены. Была в его полку и группа эльфов. В основном эльфы, конечно, сражались в армии Имиладрис, но некоторым королева разрешила служить в различных отрядах варденов, предохраняя их от возможных магических атак, которые вполне способны были предпринять заклинатели Гальбаторикса. Роран поздоровался с эльфами и не пожалел времени, спрашивая у каждого, как его зовут. Эльфы отвечали довольно вежливо, и все-таки ему казалось, что о нем они не слишком высокого мнения. Впрочем, Роран на это не обижался. В какой-то степени это было даже справедливо. Да и эльфы, в общем, ему безразличны. Он, пожалуй, даже не совсем доверял им. Какие-то они были чересчур ловкие, чересчур умелые, чересчур умные и, самое главное, совершенно другие, чем он сам. Гномов и ургалов он, по крайней мере, понимал, а вот эльфов не понимал совершенно. И никогда не мог сказать, действительно ли они думают то, что говорят вслух. «Приветствую тебя, молотобоец!» Шепотом, который был услышан и за 30 шагов, поздоровался с ним Кул Наргард Свок. «Сегодня мы завоюем немало славы для наших племен!» «Да, сегодня мы завоюем немало славы для наших племен!» Согласился Роран и двинулся дальше. Воины нервничали, а у самых молодых был такой кислый вид, словно их вот-вот вырвет. Впрочем, некоторых желудок уже подвел, чего, собственно, и следовало ожидать перед такой ответственной и опасной операцией. Но даже самые старшие и опытные из воинов казались напряженными, раздражительными и были либо чересчур разговорчивы, либо чересчур молчаливы. Причина тому была вполне ясна – Шрюкан. И Роран мало что мог сделать, чтобы помочь им. Оставалось только скрывать свой собственный страх – и надеяться, что его воины не утратят мужества, когда начнется штурм. Впрочем, недобрые предчувствия терзали и его самого. Сумрачное настроение царило в войске варденов, и это было ужасно. Они столь многим пожертвовали, чтобы достигнуть этой цели, но понимали, что в сегодняшнем сражении риску будут подвергнуты не только их жизни, но и безопасности и благополучия их жен и детей. Будущее всей Элагейзии. Предыдущие битвы были также полны опасностей. Но эта битва была завершающей. Она все решала. И если им придет конец, то больше никаких сражений с Империей уже не будет. Все это понимали, в том числе и Роран. Однако подобный финал казался ему каким-то нереальным. Неужели у них никогда больше не будет возможности пойти против Гальбаторикса и убить его? Однако, если тема сражения с Гальбаториксом постоянно была одной из излюбленных во время поздних ночных бесед, то теперь, когда этот момент почти настал, их страшила даже сама возможность подобного сражения. Роран разыскал Хорста и других своих односельчан, и они образовали внутри его полка некое надежное ядро. Берги тоже была среди них. Как и воины-мужчины, она сжимала в руках отлично наточенный боевой топор. Роран приветствовал ее, подняв щит, и она ответила ему тем же. Он даже позволил себе мрачно улыбнуться. Вардены обматывали свои сапоги, а кто и босые ноги, тряпками, чтобы заглушить шаги, и строились, ожидая приказа к отправке. И он вскоре последовал. Полк вышел из лагеря, стараясь двигаться совершенно бесшумно и не греметь ни доспехами, ни оружием. Роран вел своих людей через поля к тому месту перед центральными воротами Урбаэна, где они должны были воссоединиться с двумя другими полками. Одним из них командовал старый Мартланд Ржебородый, а другим – Джурмундур. Вскоре после их выхода из лагеря и в Урбаэне прозвучали сигналы тревоги. И вардены поспешно поснимали с ног тряпье и приготовились к атаке. Через несколько минут рога протрубили начало штурма. И вардены бегом ринулись через темное поле к высоченной городской стене. Роран бежал впереди всех. Это, конечно, был самый скорый способ подставить себя под удар. Но он понимал. Людям нужно видеть, что их командир не боится опасности, не прячется за их спинами. Он очень надеялся подбодрить их, заставить поднять голову выше, держать ряды сомкнутыми, а не разбегаться при первых же признаках серьезного отпора. Ибо он ничуть не сомневался. В любом случае взять Урбаэн будет ох как нелегко. Они пробежали мимо одной из осадных башен. Ее колеса были чуть ли не 20 футов высотой и скрипели как ржавые дверные петли. Потом между ними и городской стеной оказалось совершенно открытое пространство, на которое дождем сыпались стрелы и дротики. Эльфы что-то прокричали на своем странном языке, и в слабом утреннем свете Роран увидел, что большая часть стрел и дротиков как-то странно сворачивает на лету и втыкается в землю, никому не нанося ущерба. Но некоторые все же попадали в цель. Бежавший следом за Рораном Варден вдруг отчаянно вскрикнул и упал. Роран слышал, как столкнулись на бегу несколько людей и ургалов, в тяжелых доспехах перепрыгивая через своего упавшего товарища, но даже не оглядываясь на него. И Роран тоже не оглянулся и не замедлил бег. Вместе со всеми он стремился к своей главной цели – крепостной стене. Стрела ударила в щит, которым он прикрывал голову. Но этого удара он почти не почувствовал. Когда они наконец оказались возле стены, Роран, немного отступив в сторону, крикнул: «Лестницы давайте! Дайте дорогу лестницам!» Люди расступились, и ургалы подтащили осадные лестницы к стене. Для того, чтобы сделать лестницы такой длины, куллам пришлось связывать вместе стволы деревьев. Но как только лестницы поставили вертикально и попытались прислонить к стене, они тут же оседали под собственным весом и ложились на стену, начиная скользить в сторону и угрожая рухнуть. Роран, растолкав своих воинов локтями, схватил за плечо кого-то из эльфов. Это оказалась эльфийка Атхиара, которая сердито на него глянула. Но он, не обращая на это внимания, потребовал: «Сделай скорее что-нибудь, чтобы эти лестницы стояли нормально. Иначе солдаты, что наверху, их столкнут, и они попросту развалятся». Эльфийка кивнула и принялась что-то напевать на древнем языке. К ней тут же присоединились другие эльфы. А Роран снова бросился к стене. Кто-то из варденов уже начал карабкаться по лестнице, и он схватил его за ремень, стащил на землю и заявил: «Первым пойду я!»